Она попыталась убедить в этом Берта, но тот лишь покачал головой. «Не думаю. Мне кажется, что на самом деле все гораздо хуже, чем нам говорят». Так оно и было. Без-22 была выпущена последняя ракета и была заполнена последняя спасательная шлюпка. А внизу, в каюте, Алексис все играла со своей миссис Томас. «Я думаю, ты чувствуешь ответственность за детей», — продолжал Берт, помолчав. «Ты просто должна уехать отсюда». Он в последний раз попытался убедить Кэт, но она не желала его слушать. «Берт Уинфилд, я не оставлю тебя. Ты это понимаешь?» Она сжала его руки и посмотрела ему в глаза долгим взглядом. Миссис Страус, стоявшая поблизости, приняла такое же решение. Но она была старше Кэт, и у нее не было маленьких детей. Но они были у миссис Эллисон, и она тоже решила остаться с мужем и маленькой дочкой и утонуть с ними, если пароход пойдет ко дну. А Филипп? Берт решил не спорить пока с Кэт, но все еще надеялся, что она передумает. «Ты же собирался договориться, чтобы его взяли в шлюпку!» На шлюпочной палубе заполняли последнюю шлюпку. И оставалась еще одна, номер 4, висящая за стеклянными перегородками на прогулочной палубе. Пока Лайтоллер был занят наверху, матросы открывали окна на прогулочной палубе, чтобы женщины смогли через них влезть в эту последнюю спасательную шлюпку, уходящую с «Титаника». Берт подошел к Лайтоллеру и заговорил с ним. Кэт увидела, как второй помощник капитана решительно замотал головой, взглянув на Филиппа, который стоял с Тейером и его отцом. «Он категорически против. На корабле еще остались женщины и дети», — сказал, возвратившись, Берт. Во втором классе сейчас усаживали в шлюпку нескольких детей. В первом их уже не было, за исключением малышки Лоррейн Эллисон, стоящей с куклой в руках рядом с мамой. Кэт посмотрела на нее и тут же отвернулась, будто увидев что-то слишком деликатное, слишком личное, чтобы на это смотрели посторонние. Филипп, Чарльз, Бертрам и Кэт обсуждали, как бы в обход Лайтоллера отправить мальчиков. И, если возможно, спастись самим. «Боюсь, нам придется немного подождать», — спокойно сказал Чарльз. Он до конца оставался джентльменом, не теряя хороших манер и не выказывая паники. «Но я думаю, что вам, миссис Уинфилд, следует все же поехать сейчас. Не нужно медлить». Он тепло улыбнулся ей и снова отметил, как же они похожи с Эдвиной. «С нами будет все в порядке, но вам удобнее ехать теперь, а не толкаться потом с нами. Вы же знаете, какие бывают ужасные люди. На вашем месте я бы попробовал забрать и нашего юного друга». «Но как?» Один мальчик такого же возраста, как Филипп, попытался сесть в шлюпку, переодевшись в женское платье. Так ему даже пригрозили оружием, хотя, в конце концов, решили оставить в шлюпке, потому что не было времени возиться с ним. Паника нарастала, и Берту не хотелось снова идти к Лайтоллеру. Тот не пожелает и слушать его. Между тем, на правом борту места в шлюпке уже занимали все желающие. Но пароход был слишком велик, и Уинфилды не могли знать, что творится на другой его стороне. Кэт продолжала упорствовать, что останется с Бертом. Филипп опять отошел к Джеку Тейеру. Чарльз присел на стул и закурил. Ему было не досуг вмешиваться в споры Уинфилдов. Он сидел с тоской, думая об Эдвине. У него больше не осталось надежды вырваться отсюда. Каюты были пусты. Матросы их все проверили. Вода уже поднялась до палубы «С». Алексис играла с куклой, прислушиваясь к звукам музыки. Она то и дело слышала шаги, когда кто-нибудь из команды пробегал мимо или кто-то пробирался из второго класса к шлюпкам первого. Ей уже надоело играть одной, и она соскучилась по мамочке. Но девочке по-прежнему не хотелось садиться в шлюпку, хотя она знала, что ей попадет от родителей. Ее всегда бронили, когда она убегала, особенно доставалось от Эдвины.